мостке, если он был достаточно велик, или на берегу непременно стояла беседка, из которой можно было любоваться отражениями в прозрачной воде или белой пеной сбегающих с горы потоков. Беседка строилась в китайском вкусе и обычно носила название, заимствованное из образов китайской классической поэзии. Имели свое название и большие каменные фонари, причем часто оно было связано со стихотворением «Танка», написанным специально в связи с этим фонарем. Красота такого сада достигалась преимущественно изысканной, иногда даже символической гармонией линий, строго рассчитанным соотношением частей, куб деревьев, искривленных веток сосны, причудливых камней, светлой поверхности пруда. Конечно, такие сады требовали беспрестанного ухода, потому что выросший не на месте куст, сдвинувшийся в сторону камень, все могло нарушить эту условную гармонию линий. К концу эпохи Токугава, и в особенности после переворота, классическая суровая простота этого сада стала видоизменяться под натиском эстетики другого рода. Первым нарушением его было вторжение в сад цветущих деревьев. Общеизвестно, что в Японии широчайшим образом распространена любовь к цветам, так что, например, цветение вишен – это почти общенародный праздник. Японцы специально ходят смотреть в парке на цветущие вишни, глицинии, хризантемы, и это даже получило особое название «ханами» – «любование цветами». Аналогично этому существуют как особые понятия «цукими» и «юкими» – любование луной и любование снегом. Все эти любования, столь же демократически широко распространенные бытовое явление, как и занятия стихосложением, к которому в той или иной мере причастны японцы самых различных социальных слоев. Особенно широко распространено было в эпоху Токугава писание хокку, трехстиший, или хайку, и ренга, так называемой поэзии хайкай. Ренга, форма поэзии, расцвет которой падает на 14-15 века, но культивировавшаяся и позже, представляет собой ряд самостоятельных своеобразно соединенных звеньев, а именно, звено состоит из стиха в три строки по 5-7-5 слогов с окончанием в две строки по 7 слогов, что вместе дает танка. К этому окончанию приписывается второе начало – к этому началу свой конец. Таким образом получается цепь танка, в которой каждое начало имеет два конца, а каждый конец – два начала. Эта цепь и называется ренга. Ренга часто писала совместно, то есть каждый участник писал очередной стих. Вместе с тем первые три строки представляли собой и самостоятельную форму хокку. Всеобщее увлечение стихами вызвало к жизни профессию странствующих учителей поэзии, которые, переходя из города в город, из деревни в деревню, учили своих клиентов правилам писания хокку, писали сами стихи на заданные темы, занимались совместным составлением стихов, главным образом ренга, и за это получали плату или просто кров и пищу. Завзятые любители хайку брали себе специальный поэтический псевдоним. В рассказе «Сад» упоминается такой псевдоним «Бунсицу», что значит «литературная келья». Учителя хайкай всегда были известны только под своим литературным псевдонимом. После переворота Мэйдзи такие, если можно сказать, профессиональные любители и учителя поэзии стали быстро исчезать. И пруд в форме тыквы горлянки оставался прозрачным, и ветви сосен свешивались с искусственных горок. Целы были и беседки, хижины зеленой цапли, павильоны омовения и сердца. С уступов гор, ограждавших пруд с задней его стороны, по-прежнему белея, сверкая, низвергались водопады. И в зарослях желтого шиповника, разраставшихся год от года, все еще стоял каменный фонарь, которому, как говорили, название было пожаловано по случаю высочайшего приезда принцессы Кадзу. Принцесса Кадзу – сестра императора Комэй, 1847-1867 и жена сёгуна Ээмоти 1846-1866. И все-таки